что мне вовсе не нужно. Поездка оказалась долгой. Водитель неплохо знал свое ремесло, и когда мы закончили наш путь, хвост, который был к нам приставлен, успел отвалиться. Водитель вылез и пошел открывать ворота из металлической сетки в таком же заборе, поверх которого была натянута колючая проволока. Затем он провез нас за ограду, и когда мы миновали похожее на тень строение, впервые заговорил. «Тут как раз место для стрельбы со 100 ярдов, мистер Хелм. С какой дистанции вы хотите стрелять?» «С короткой. По силуэтам, если у вас таковые имеются». «Конечно. Там все оборудовано для вечерней стрельбы. Он проехал чуть дальше и остановил машину. Вот, тут упражняются начинающие. Мы им стараемся облегчить задачу. Чем они чаще попадают, тем выше их боевой дух. Погодите, я отопру коробку с выключателями». Мы сидели в машине, пока не вспыхнули прожекторы, высветив вал из земли и глины, высокий, слишком правильной формы, чтобы иметь естественное происхождение. Они также высветили ряд силуэтов, двухмерные солдаты, застывшие по стойке смирно. Я с удовольствием отметил, что от мишени до машины было примерно 25 футов, но можно было стрелять из более близкого расстояния. Я с радостью отметил, что стрельбище было открытым. Магнум 44-го калибра и без того бухает гулко, не хватало, чтобы еще резонировала крыша. «Ладно», — сказал я, — «давайте его сюда, мисс Девлин. А где пушка?» Она передала мне оружие через спинку сиденья. Я выбрался из машины, проверяя заряды и глядя на револьвер без нежности. Я никогда не понимал, для чего нужны эти тяжеловесные, сверхмощные пистолеты и револьверы, но в наши дни, похоже, нельзя продать ствол, если в его названии нет словечка «магнум». Уже второй раз за последнее время я сталкивался с этим скобяным изделием. Шарлотта выбралась из машины, держа под прицелом Маконелла, который вылез неуклюже, но сам. Мы двинулись к ближайшей огневой точке. «Я развяжу его ненадолго», — сообщил я высокой девушке. «Держите его на мушке. Это убийца, который сам во всем признался, помните? Ему нечего терять. Открывайте огонь, если он даст вам малейший повод». «Я знаю свое дело, мистер Хелм», — сухо ответила девица. «Надеюсь, то же самое вы можете сказать и о себе». Этим она, по-видимому, хотела выразить удивление насчет моих дальнейших действий. Что ж, она имела право недоумевать. Я надеялся рассеять ее неведение в самое ближайшее время. Не имея под рукой никакой оптики, чтобы проверить состояние мишени, я просто подошел к ближайшему силуэту и посмотрел, нет ли в нем следов от пуль. Или, по крайней мере, заклеены ли те, что есть пластырем или изоляционной лентой. В конце концов, не выбрасывают же целую мишень силуэт только потому, что кто-то проделает в ней пару дырок. Но эти мишени, похоже, должны были вот-вот списать, иначе их вряд ли бы оставили под открытым небом. На моей мишени кое-где ленты держались еле-еле, но для моих целей это не имело значения. Я вернулся и развязал Лайонелла Маконелла. «Как кровообращение?» — спросил я, когда он смог пошевелить руками. «Нормально». «Отлично», — сказал я. «А теперь ты нам покажешь, как убил Анны Толлери». Убийца всадил в нее две пули. «Предположим, третий силуэт справа — это она. Твоя задача — с этого расстояния поразить дважды жизненно важные зоны». Он подозрительно покосился на меня, пытаясь понять, что я задумал, и буркнул. «Слушай, ты не можешь заставить меня прокрутить этот спектакль». «Нет», — согласился я, — «заставить, конечно, не могу, но я могу навестить еще раз мистера Уорфелла и сказать, что он пытается меня надуть, что, может, ты боксер, да не стрелок, что ты отказался показать свое снайперское мастерство, и я делаю вывод, ты не отличишь курка от байка. Я скажу ему, что нехорошо подсовывать мне того, кто им самим уже не нужен».